Заметив англичанина, который, сняв фуражку и засунув руки в карманы, мирно вышагивал по променаду, Майя обратился к нему с вопросом: «Не скажете ли, где помещается бюро по эвакуации?» Англичанин вынул из кармана руку и молча ткнул в направлении серой виллы с зелеными ставнями. Майя вошел, офицер уже в возрасте, сидел у столика. Лицо его словно было перерезано на две неравные части тоненькими взъерошенными усиками. В руке он держал карандаш и машинально выводил на промокашке какие-то узоры. На его погоне Майя насчитал три звезды. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «не вы капитан Фири?» Офицер поднял голову, поглядел на спрашивающего. «Да, я», — ответил он и добавил, — «чем могу служить?» Майя изложил ему свою просьбу. Когда он кончил, капитан Фири, прежде чем ответить, молча пририсовал два крылышка щекастому ангелочку, изображенному на бюваре. Потом провел указательным пальцем по своим усикам, положил на стол карандаш и вытащил из кармана автоматическую ручку. «Я сейчас напишу бумажку, чтобы вас взяли на корабль. Думаю, этого хватит». Майя почувствовал учащенное биение сердца. Он смотрел, как Фири пишет что-то на листке блокнота, и впивался глазами в этот маленький, беленький листочек с такой жадностью, словно силою злых чар, тот мог исчезнуть, не попав к нему в руки. «Я уже приходил к вам, — наконец сказал Майя. — Вас не было. А когда я вернулся, розовой виллы не оказалось». Фири все писал, не торопясь, мелким бисерным почерком. «Она была рядом», — сказал он, не поднимая головы. «Хорошо, что мне вздумалось пойти выпить чаю. А жертвы есть?» «Двое. Один из них мой денщик». «Вот оно и продолжение, которого требовала Жанна», — подумал Майя. «I'm sorry», — проговорил он. «Мне очень жаль». Фири бросил писать и провел правым указательным пальцем по своим усикам. «Да», — сказал он, — «очень жаль. Лучшего денщика у меня никогда не было. Ужасно, просто чертовски мне не повезло». И снова спокойно взялся за перо. «Пожалуйста», — сказал он, вручая Майя листок. «Желаю удачи, мистер Майя». Майя раскланялся и вышел. Только сделав несколько шагов по набережной, он заметил, что держит в пальцах блокнотный листок и тупо глядит на него, не читая. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться. На листке не оказалось официальной печати, просто дата и подпись, а говорилось в нем, что старшему сержанту Жюльену Майя из 10-го пехотного полка разрешена посадка на английское судно, отправляющееся в Англию. Майя несколько раз перечел бумажку. Неужели, оказывается, можно вот так держать в руке собственную свободу? Неужели вся она умещается на маленьком квадратном листке бумаги? Но уже через час он убедился, что никакой свободы в руках он не держит. В течение целого часа он предъявлял бумажку капитана Фири поочередно всем английским офицерам, стоявшим вдоль берега и наблюдавшим за посадкой солдат. Но всюду он получал один и тот же ответ: «Здесь отправляют только англичан». Майя даже подумал грешным делом, уж не в насмешку ли вручил ему капитан Фири этот документ. Вот этот-то вопрос ему так и не суждено было решить. Когда он вернулся на серую виллу просто для очистки совести, Фири там уже не оказалось. «Пройдут годы, — думал Майя, — а я все еще буду гадать. Кто же такой в сущности капитан Фири, порядочный человек или просто сволочь?» Он присел на опорную стенку лицом к морю, свесив ноги, и вытащил из кармана плитку шоколада. Каждый день Александр раздавал своим нахлебникам шоколад. От жары шоколад превратился в вязкое месиво, прилип к бумажке. Майя съел его, вытер руки носовым платком, закурил сигарету и снова уставился на море. Он поднялся и направился было к перекрестку, где повстречался с Джебетом. Но при одной мысли, что снова придется лезть в толпу, он круто остановился и повернул назад, решив добраться до санатория берегом. В нескольких метрах впереди он заметил какого-то штатского, обходившего ряды английских солдат. Низенький, с бородкой, даже в такую жару напялил плащ. Чувствовалось, что под плащом у него вся грудь в орденах. Шагал он твердо, даже яростно, словно бы раз навсегда решил, что не умрет. Штатский старичок, совсем один среди солдат на морском берегу. Держался он прямо, яростно семенил вдоль берега. Может, вышел по привычке под вечер прогуляться, пройтись для моциона, как и положено отставному. Или пришел поглядеть, какая она нынешняя война. Война, совсем не похожая на ту, другую, великую, неповторимую, настоящую, ту, которую проделал он. Вдруг Майя вспомнил, что незадолго до войны смотрел в кинохронику. На экране какой-то журналист интервьюировал последнего оставшегося в живых гусара из-под Рейсгофена. Тот тоже был маленький старичок, до неестественности маленький, и еще старше, чем этот, которого он сейчас встретил. Тот был до того морщинистый, до того щупленький, до того дряхленький. Таким говорил дрожащим голосом, что казалось подлинным чудом, как это он еще держится на ногах. Он рассказывал о знаменитой атаке. Целый день ждали в зарослях хмеля. Значит, ждали в зарослях хмеля, а потом храбрый генерал Мишель крикнул: «Руби, руби!» И мы выхватили сабли в зарослях хмеля. Он, этот старикашка, вдруг дьявольски разошелся. Судорожно взмахивал ручонкой, будто держал саблю, и получалось нелепо. До того разошелся, что страх брал. Не дай бог переломится пополам и рассыплется на составные части. Кричал он, как оглашенный, а голос слабенький, до смешного слабенький: «Руби, руби!» Должно быть, ему чудилось, будто на нем блестящая кираса. В руках сверкает сабля, а ему самому всего 20. Для него еще была жива та знаменитая атака. Война 1870 года, кринолины, Наполеон III, депеши из Эмса, все унижение седана. Только для него одного. Зрители надрывались от смеха. «Целая эпоха», — подумал Майя. «Сама злободневность, слава богу, уже 70-летней давности». И какие страсти тогда разыгрывались. Сколько ненависти, сколько надежд, сколько лжи, сколько глупостей. А сейчас всему этому конец. Совсем конец. Просто уже потеряла всякий смысл. Возможно, никогда смысла и не было, ни в чем не было. Не было в войне 1914-18 годов, ни в теперешней, ни во всех, что были раньше, ни во всех, что будут потом. Не успел Майя сделать и двух шагов, как вдруг он услышал за собой топот ног. «Мистер Майя! Мистер Майя!» Он обернулся, за ним бежал Джебет. Он запыхался, бежал за ним вдогонку и первым делом протянул Майя руку. Тот удивился, но руку пожал. «Мне нравится, — пояснил Джебет, — ваша французская манера пожимать друг другу руки при каждой встрече. По-моему, так получается гораздо сердечнее». Он и сам был воплощением сердечности. Улыбаясь, глядел на Майя, будто тот был его старинным другом. «Куда направляетесь?» «К себе», — улыбнулся Майя. «А куда это к себе?» «В санаторий. Мы там столуемся с друзьями». «О!» — протянул Джебет и добавил через мгновение. «Значит, раздумали уезжать?» Майя невольно улыбнулся. Какой же юный вид у этого Джебета, особенно сейчас, когда он отбросил свою чопорность. «Я-то нет, а вот ваши компатриоты что-то не горят желанием меня вести». «Как так? Разве капитан Фири?» «В порядке». И Майя рассказал Джебету всю историю с пропуском. Тот слушал, озабоченно нахмурив брови. «О!» — протянул он и вспыхнул. «Мне очень жаль. Мне действительно очень жаль». Он задумался, видимо, что-то прикидывая. «Идите за мной». Но тут же спохватился, очевидно решив, что слова его прозвучали как команда. «Если вам будет угодно пойти со мною». Оба повернули к стоявшим в очереди Томми. Несколько шагов Джебет сделал в молчании. «Ну, а вы что думаете об этой войне?» Спросил он точно таким тоном, как спрашивают, нравится ли вам этот фильм, эта пьеса, чай. Скверная штука, скажу я вам. Джебет взмахнул рукой, показывая на море, суда, очереди Томми, разбомбленные виллы. Особенно меня мучает, — вполголоса сказал он, — вся эта бессмыслица. Моя украдкой взглянул на него. Как, значит, Джебет такой юный, такой розовощекий, такой здоровый, тоже додумался до этого? Значит, и он так думает? Да, плохо дело, — сказал он вслух, — если уж англичане начали так рассуждать. Джебет расхохотался. «О, you French», — сказал он. «О, вы француз!» Смеялся он от чистого сердца во все горло, и моя тоже не выдержал, рассмеялся. И на мгновение все, развалины Брейдюна, суда, война, все исчезло. Остались только два молодых человека. Шагают себе бок о бок под солнцем по песчаному пляжу и хохочут от души. «Расскажите мне, что вы делали после того, как мы с вами расстались?» — сказал Джебет. Майя рассказал. Когда он заговорил о рыжем сержанте, Джебет прервал его. «Я знаю его. Это хороший вояка, кадровик. Зовут его Уэнрайт. Прекрасный солдат. 20 лет прослужил в Индии. В 1917 году получил крест Виктории. 2 года назад его чуть не разжаловали из-за какой-то некрасивой истории. Ники Смит, его подчиненный, хотел выслужиться. Да, черт! После чего рядом со Смитом никто в офицерской столовке не садился. Прекрасный солдат Уэнрайт. Прекрасный старый солдат. Как глупо умереть вот так!» «Умереть по-всякому глупо». «Верно». Джебет повернул к Майя свою наивную физиономию. «А главное, непонятно, к чему все это?» Они добрались до ближайшей цепочки солдат. Джебет отошел переговорить с офицером. Офицер обернулся и внимательно оглядел Майя. Оба встали в хвост очереди. «Через полчаса, — сказал Джебет, — придет наш черед грузиться в лодку». Майя посмотрел на часы, 7:15. В эту минуту очередь зашевелилась, и Майя продвинулся на несколько сантиметров. «А почему так мало лодок?» Джебет улыбнулся. «Не предусмотрели эвакуации войск». Майя глядела на оттолпившихся вокруг солдат. Большинство было без головных уборов, без оружия и даже без вещевых мешков. В своих длинных штанах и в широких рубахах они напоминали туристов или спортсменов, ожидающих прибытия парохода, чтобы отправиться на увеселительную прогулку. Руки они держали в карманах, почти не разговаривали, небрежно сосали сигареты. Словом, ни в их поведении, ни во внешнем облике не чувствовалось нетерпения. Во главе очереди неподвижно стоял, глядя в море, английский офицер, с которым только что переговорил Джебет. Когда к берегу приближалась лодка, он взмахивал рукой. Один за другим Томми входили в воду, забирались в лодку. Отсчитав 6 человек, офицер перегораживал рукой путь следующему Томми и не опускал руку, пока лодка не отходила от берега. «Следующая очередь наша», — сказал Джебет. Майя смотрел, как отчаливает от берега зеленая маленькая лодочка. Нагруженная до отказа, всего с одним гребцом, она еле двигалась. Хорошо еще, что море такое спокойное. «Лучше бы нам встать в другой хвост», — сказал Джебет. «Почему?» «Наша лодка возит людей вон на то грузовое судно с мельничным колесом на боку. Проклятая посудина, того и гляди, развалится от старости. Где они только такую рухлядь откопали?» Стоявший перед Джебетом солдат обернулся. «В Портсмуте, сэр. Помнится, я видел ее там еще мальчишкой». Джебет улыбнулся. «О, она гораздо старше». Томми лукаво прищурил один глаз. «Так точно, сэр. Я спутал ее с Викторией». Джебет расхохотался. Два-три Томми, расслышавшие шутку, тоже засмеялись. «Виктория», — начал объяснять Джебет, повернувшись к Майя. «Я тоже ее осматривал». «Ну, конечно, осматривали», — сказал Джебет. Маленькая зеленая лодочка медленно приближалась к берегу. «Давайте перейдем в другую очередь», — предложил вполголоса Майя. Джебет на минуту задумался. «Теперь уже не стоит», — сказал он и громко добавил. «О, полагаю, что это судно не хуже других». Офицер, дирижировавший посадкой, поднял руку, и первый Томми шагнул вперед. Майя стоял четвертым сразу же за Джебетом. Чтобы добраться до лодки, надо было войти в воду по колено. «Успею ли я перейти раньше, чем вода наберется в ботинки?» — подумал Майя. Он шагнул вперед, но путь ему преградила рука, протянутая на высоте его груди. «Француз?» — спросил офицер. Майя уставился на него и от неожиданности даже не ответил. «Разве он не видит по форме? Разве Джебет его не предупредил? Разве не заметил он, как они оба только что пристроились в очередь?» Джебет обернулся. «Это со мной». «Он на француза не похож», — сказал офицер. «Вот еще кусок идиота», — подумал Майя. «Я его знаю», — сказал Джебет. «Он на француза не похож», — уперся офицер. «Я его знаю», — настойчиво повторил Джебет. Офицер опустил руку. Майя вспомнил, что не более получаса тому назад он предъявил также и ему пропуск, подписанный капитаном Фири. В лодке Майя сел рядом с Джебетом. Он с радостью ощутил, что ноги у него сухие, ботинки не успели промокнуть. Лодка медленно отвалила от берега. Казалось, вот-вот она пойдет ко дну под тяжестью пассажиров, но она все шла и шла в открытое море, подгоняемое осторожными ударами весел. Майя заметил, что офицер на берегу, командовавший очередью, опустил руку. Отсюда, с лодки, лица его уже не было видно. «Почему он спросил меня, француз ли я? Разве сам не видел?» «Я ему сказал. Тогда в чем же дело?» «Сам не знаю». И Джебет, улыбнувшись, добавил: «Еще никогда в жизни нелогичность как таковая не смутила ни одного англичанина, мистер Майя». До конца переезда Майя хранил молчание. Его удивляло, что ожидаемая радость не приходит. Потом радость придет», — внушал он себе, и тут же поймал себя на мысли о санатории, об их столовке, и, к великому своему изумлению, думал обо всем этом с горечью, с сожалением. «Товарищи, это же естественно думать о товарищах с сожалением, но о санатории, о фургоне...» «Да чего же быстро человек, куда бы его ни занесло, обживается в своей норе», — подумалось ему. Зеленая лодочка, высадив пассажиров на грузовое судно, тотчас повернула обратно. Вслед за Джебетом Майя взобрался по трапу, висевшему вдоль серой железной стенки. Вблизи судно выглядело гораздо внушительнее. Стоявший наверху у трапа офицер распределял места для солдат на палубе. Заметив проходившего мимо Майя, он оглядел его форму, но промолчал. «Идите, идите», — твердил Джебет, — «давайте пройдем на корму». Вся палуба была забита солдатами. Должно быть, то же самое делалось в трюмах в их душном полумраке. Им повезло, что они попали в последнюю очередь. Они пробрались мимо спаренного пулемета. Оба его расчехленных ствола грозно уставились в небо. Очевидно, второй такой пулемет находился на носу. «Едем под охраной». Джебет скорчил гримасу. В данном случае лучшая охрана — это быстроходный винт. А с этим мельничным колесом... До сих пор у него из головы не выходило это мельничное колесо. Не то чтобы он тревожился, но чувствовалось, что это обстоятельство его шокирует и забавляет. Доски палубы под ногами были еще теплые, не успели остыть от дневного зноя. Приятно пахло свежей краской, смолой и морской влагой. Майя с наслаждением принюхался. Знакомый запах путешествий. Даже ветер, и тот, казалось, посвежел, хотя до берега было рукой подать. Майя вспомнились пакет-ботики, которые в мирное время поддерживали связь между Дьеппом и Нью-Хевеном. Он сам не раз пользовался их услугами. Стоило ступить на борт пакет-бота, и уже почему-то казалось, что и воздух здесь иной, не французский, словно Англия начиналась сразу же по выходе в море. «Слышите?» — спросил Джебет. Майя открыл глаза. Он сидел прямо на досках палубы. Он прислушался и услышал звук, который узнал бы из тысячи. скрежет выбираемой якорной цепи. Задремали? Джебет не присел с ним рядом. Куда только девалась его недавняя флегма. Майя догадался, что больше всего Джебету хотелось сейчас носиться по всему пакет-боту, командовать. Он стал бы даже матросом помогать, если бы хватило умения. «Пойду, пройдусь». И пошел, перешагивая через лежащих на палубе солдат. Майя снова прикрыл глаза. «Разрешите, сэр?» К нему обратился тот самый Томми, который говорил с Джебетом о Портсмуте и Виктории. В руках он держал два спасательных пояса. «Один передайте капитану, когда он вернется». «Спасибо», — сказал Майя и положил оба пояса рядом с собой. «Извините, сэр, но приказано немедленно надеть пояс». «Я бы надел, да ведь в нем не повернешься». «Совсем напротив, сэр, он будет вам вместо подушки». И он снова, как тогда в очереди, прикрыл один глаз. «Что это такое?» — воскликнул Майя и даже привстал. «Ничего особенного, сэр. Это наше колесо начало работать». «Ну и черт», — сказал Майя, — «сколько же времени нам придется слушать этот скрип?» Томми снова прикрыл один глаз. Прикрывал он его как-то удивительно ловко и очень плотно, не морщая и не напрягая века, а другой глаз держал широко открытым. «Надо полагать, довольно долго, сэр, пока оно не перемелет весь путь до Дувра». Кругом раздались смешки, Майя улыбнулся. «Как вас звать?» «Аткинс, сэр». «Спасибо, Аткинс». Майя снова улыбнулся про себя. Уж слишком их с Аткинсом реплики напоминали диалог двух актеров в английском театре. Он снова закрыл глаза. Судорожный стук швейной машины разодрал воздух. Майя вскочил от неожиданности и только тут понял, что продремал все это время. Голова у него была свежая, но какая-то пустая. Что это такое? По удивленному лицу Аткинса, склонившегося над ним, Майя понял, что говорит по-французски. «Что это?» — повторил он по-английски. «Бомбардировщики, сэр, сюда летят». Майя, как ужаленный, вскочил на ноги. «А где капитан Джебет?» «Еще не вернулся, сэр, он все еще на носу». Высоко в небе, в лучах заходящего солнца, кружили самолеты. Майя насчитал их 5 штук. «Вы уверены, что они за нами гонятся?» «Сначала их было 6, один уже отбомбился и улетел». «Когда?» «Да только что, сэр». «Вы спали». «Когда он пикировал, по нему жарили из зениток, но, видать, это им нипочем, а близко падало». Аткинс скорчил гримасу. «От 1 до 10 ярдов». Майя поглядел на берег, но мы почти совсем не отошли от берега. Аткинс бросил на него удивленный взгляд. «Да ведь якорь-то всего 2 минуты как выбрали». Снова начали бить спаренные пулеметы. Пулеметчик был высоченный детина, и для верности прицела ему приходилось сгибаться вдвое. Ритмичное постукивание казалось Майя до отвращения медленным. На долю секунды стук прекратился, и Майя явственно различил отдаленный грохот. Снова застучали пулеметы, над их головой раздался пронзительный, нечеловеческий свист. Он ширился, наплывал на них с устрашающей быстротой. Майя упал ничком на палубу. «Мимо», — сказал Аткинс. Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от лица Майя. По палубе прошло движение, солдаты подымались. «Лежать!» — раздался чей-то повелительный голос. По толпе защитного цвета снова прошла волна движения. Кто-то лег, но большинство Томми осталось на ногах. Зенитки замолчали. «Лежи, не лежи, толку чуть», — заметил Аткинс. «А вы видели сейчас, как они падали?» «Ноу, сир». «Они ближе к носу упали», — пояснил какой-то солдат. Был он невысокого роста, тоненький, с огромными черными глазами на нежном девичьем лице. Теперь над ними кружило всего 4 бомбардировщика. Они не торопились. Они делали свое дело без спешки, методически. На миноносце, маневрирующем примерно в Кабельтове отсюда, залаяли зенитки. Но маленькие белые облачка расплывались ниже самолетов. «И хоть бы один истребитель!» Аткинс прикрыл глаз. «Уже поздно. Они спать легли. Майя перегнулся через борт и посмотрел на море. Мельничное колесо вертелось садовым грохотом, вздымая фонтаны пены. «Казалось, судно стоит на месте. Делаем не больше 6 узлов в час», — пояснил Томми с девичьим лицом. Спасательный пояс все время неприятно напоминал о себе. Майя с трудом подавил желание снять его, швырнуть подальше. Он сел и слегка распустил завязки. Снова начали бить пулеметы, но сейчас первого пулеметчика сменил второй. Этот был гораздо ниже ростом и, наводя оружие, только слегка сгибал поясницу. Неизвестно, почему Майя порадовала это обстоятельство. Опять резкий свист разодрал воздух, и опять Майя распластался ничком на палубе. Всего в нескольких сантиметрах от него ослепительно блестели чьи-то башмаки. В голове Майя мелькнула нелепая мысль, почему они так блестят, ведь их владелец при посадке шлепал по воде. Неужели же, попав на судно, он их начистил?